Тогда какие же отклонения у Блэков? Два главных – паранойя и клептомания. Оля засмеялась, книга уже была забыта. Она забралась в кресло с ногами и в этом момент была еще красивее обычного. К концу дня ее прическа несколько растрепалась, пушистые пряди золотистых волос обрамляли ее лицо, а в свете камина она словно светилась. Сириус непроизвольно залюбовался. Он как-то внезапно осознал, что они будут как минимум очень красивой парой. А еще, такую девушку, как Ольга, действительно хочется баловать и носить на руках. И даже не потому, что он влюблен. Сириус вообще ни разу в жизни не влюблялся, а просто потому, что ей бы к лицу быть любимой и избалованной. «Ты знаешь, что в запретном лесу растут ночные лилии?» Внезапно поменял он тему разговора. Она перестала смеяться и смотрела на него с таким явным любопытством, что тот не сдержал улыбки. «Хочешь прогуляться в лес?» Девушка немного нахмурилась, о чем-то размышляя, а Сириус уже вставал с кресла. «Обещаю не приставать, а если нас застукают, то я вступлюсь за твою честь и тут же предложу руку и сердце тебе, а в лицо обидчику кину перчатку дуэли. Возьми теплую мантию, я сейчас приду». Оля махнула головой, собиралась остановить парня, но он уже бежал по лестнице. Пару секунд она сидела на кресле. Порядочные леди не шляются ночью в лес с парнем, чья репутация далека от идеальной, но она видела ночные лилии лишь сорванными, а так хотелось увидеть их сияние под луной, и сегодня как раз небо безоблачное. Любопытство, как всегда, победило, и девушка поспешила в комнату. Касси уже спала, Марлин тоже, а вот Лили в полной темноте сидела на подоконнике и расчесывала волосы. Оля быстро вытащила из шкафа брюки и теплый свитер, буквально на бегу снимая с себя платье. «Ты куда?» – тихо, но строго поинтересовалась Лили. «Иду гулять с Сириусом», – вздохнула Лили. «Ты же понимаешь, что?» «Знаю, но очень хочется. Мне же можно иногда побыть беспечной. Я иду с тобой», – Лили вскочила с подоконника, на ходу сворачивая длинные волосы в высокий пучок. Когда они спустились вниз, Сириус уже стоял там. Перед ним стоял всклокоченный Джеймс и тихо так ныл. «Это нечестно, я тоже хочу прогуляться. Почему тебе можно, а мне нельзя?» Тут он увидел Лили в брюках, свитере и магловском черном плаще и безапелляционно заявил: «Я иду». Он был в джинсах и расстегнутой фланелевой рубашке. Лили стыдливо отвела глаза, когда поняла, что уже минуты три пялится на его грудь и явные кубики пресса. «Лили, ты с нами?» – удивленно спросил Сириус. «Да». «Неужели староста решила нарушить с десяток школьных правил и прогуляться в лес ночью? Вы уже больше года не попадаетесь. И вряд ли это из-за того, что вы перестали гулять по ночам. Думаю, вы спасете меня от позора. Признайся, просто интересно увидеть ночные лилии», – усмехнулся Блэк. Девушка не смогла сдержать улыбки. Она действительно сначала шла лишь потому, что забеспокоилась о боли, но потом услышала про ночные лилии и ей очень захотелось пойти. «Ладно, девушки, поклянитесь, что не выдадите наших тайных способов перемещения по замку», — попросил Сириус. «Про мантию-невидимку я знаю», — улыбнулась Лили. «Марлин сдала», — вздохнул Сириус, но потом опять бодро продолжил. «Слушаться нас, далеко не отходить, громко не визжать». «Я не визжу», — возмутились обе девушки. «Соблюдать осторожность в лесу, за шариками света не бегать», — продолжал Сириус, — «на просьбы о помощи не реагировать, животных не гладить, в замке идти тихо». Джеймс застегнул рубашку, вытащил из кармана брюк Сириуса кусок пергамента, коснулся его палочкой, что-то прошептал. На пергаменте появились какие-то линии и надписи, и Джеймс начал внимательно их рассматривать. «Бродяга, МакГонагалл сегодня в патруле, сейчас в подземельях. Из старост сегодня Уолдин и Кристан. Уолдин, похоже, бухает в подземельях и к нему идет МакГонагалл. -2, а Кристан, у главного входа, но дежурство заканчивается через 15 минут. Филч и кошка, он около библиотеки, она трется у зала наград. Тогда выступаем». Они вышли из гостиной и не спеша пошли по темным коридорам школы. Джеймс смотрел в пергамент, Сириус вел девушек тайными ходами, при этом подавая руки на ступенях, открывая перед ними двери, и вообще вел себя крайне галантно. Вот Сириус нажал на какой-то камень в стене и огромная плита в полу отъехала в сторону. «Быстрее, дамы, плита отъезжает на 60 секунд ровно». Девушки чуть ли не бегом кинулись вниз по ступеням, а потом они оказались в чем-то напоминающем подземный ход. Каменный коридор, словно прорытый в скале кем-то огромным. «Идем всегда по центру», — весело заметил Сириус, В боковые маленькие коридорчики не суемся. Джеймс уже прятал карту за пазуху и палочкой запускал в воздух маленький светлячок. Тут недолго. Выйдем примерно на опушку, чуть правее хижины Хагрида. А что в этих коридорах? Лили ежилась, потому что боковые коридоры выглядели жутковато. Они заметно уходили вниз и быстро тонули во мраке. Ничего страшного. Просто обрушенные коридоры, успокоил девушку Джеймс. Они шли практически по парам. Впереди шел Сириус и Оля, за ними Джеймс и Лили. «Откуда вы знаете?» – настойчиво спрашивала Лили. Ее яркое воображение уже рисовало нашествие твари из учебника по защите. «Проверяли», – просто ответил Джеймс. «Заходили в коридоры. Большинство завалены метров через 5-6. Парочка уходит вниз почти вертикально. Остальные петляют лабиринтами, но если бы там кто-нибудь был, он бы нас непременно уже съел. Часто здесь гуляете?» Едко поинтересовалась Лили. Да, улыбался Джеймс. Он был невероятно счастлив, что всегда правильная Лили пошла с ним в лес. Ночью Римус бы даже смог перечислить с десяток правил, что они сегодня нарушают. Свет впереди забрезжил минут через 10. Была ясная звездная ночь, на небе висел молодой полумесяц. Они прошли сквозь опушку. Джеймс рассказывал девушкам, что зимой в лесу цветут снежные розы. Потом прошли еще немного по самому лесу. Рассказывал, что единорогов они тоже встречали, и вскоре вышли на заметную тропинку. Время от времени Сириус отправлял в никуда лучи невербальных заклятий, мы их только начали изучать, пораженно думала Лили, но ничего опасного по пути им не встречалось. Было тепло, ярко светили звезды, и по лесу было идти не так страшно, как по жуткому туннелю под замком, а вскоре впереди что-то засветилось. Это было едва уловимое поначалу сияние, но чем дальше они шли, тем заметнее оно становилось. Пока четверо молодых людей не вышли на поляну, во все стороны убегало поле ночных лилий. Крупные цветы молочного цвета ярко сияли под светом звезд, создавая в воздухе сияющее марево. Девушки пораженно замерли от открывшейся картины. Ночные лилии были одними из самых мирных волшебных растений. Они цвели с середины лета до поздней осени, но появлялись только по ночам. Крупные цветки на высоких стеблях, под светом звезд они светились, а под полной луной их сияние становилось жемчужным, с радужными бликами. Но даже вне полнолуния они были прекрасны. «Как много!» – прошептала Лили, потому что цветы пугались громких звуков. Она протянула ладонь к тому цветку, что стоял ближе всего к ней, но тот моментально закрылся в бутон и словно исчез прямо в воздухе. «Осторожно, они очень пугливые», – предупредил Джеймс. Сириус же осторожно спустился вниз. Цветы явно его не боялись. Джеймс последовал за ним, стараясь даже наступать туда же, но по необъяснимой причине не бояться Блэка. Вон те два, Сириус показывал на лилии, а Джеймс осторожно их срезал, и вот эти три. Минут через 5 все еще пораженные девушки получили по небольшому букету редких цветов, по 7 сияющих лилий. Днем они будут выглядеть как обычные лилии, Сириус протягивал Оле букет, а ночью засияют. Но когда выпадет снег, завянут, как за ними не ухаживай. Лили осторожно гладила крупные лепестки. Она действительно любила своих тезок среди цветов, а эти и вовсе поражали ее воображение. Она никогда не думала, что ей удастся увидеть их не на картинке. «Почему они тебя не боятся?» Несколько обиженно спросила она у Сириуса. «Они растут в Блэк Мэнере», — ответил Джеймс. «В детстве мы сбегали туда в полнолуние, если удавалось. Там-то мы и узнали, что цветы его не пугаются». «Просто даже цветы от меня без ума», — улыбнулся Блэк. Дорога обратно показалась Лили короче, а коридоры не такими пугающими. Она даже не сразу осознала, что все еще идет за руку с Поттером. На входе в коридор он помог ей спуститься, а руку потом не выпустил. А ей было настолько радостно, что она и не обратила на это внимания. А сейчас — потрясающие цветы, теплая ночь, волшебная прогулка. Все это заставило ее как-то по-другому посмотреть на Поттера. Она отдавала себе отчет, что он ее бесит скорее по привычке. С тех пор, как они крупно поссорились на втором курсе, она всегда считала его невыносимым. Но после сегодняшнего будет сложно отрицать тот факт, что он обаятелен, и что у него телосложение спортсмена, стыдливо подумала она. Общаясь с Марлин, сложно оставаться скромницей, и за последние годы теоретические познания Лили выросли до невероятных высот, поэтому воображение услужливо рисовало совсем неприличные картинки, от которых Лили пыталась отбиться, но не получалось. Потому что наглый Поттер уверенно вел ее за руку и тихим голосом переругивался с Сириусом, а Они все еще спорили, почему ночные лилии не боятся Блэка. В комнате девушки поставили цветы в вазы. «Даже жаль, что девочки их не увидят с утра во всей красе», — тихо заметила Оля. «Наверное, стоило взять их с собой», — неуверенно спросила Лили. «Такую толпу они бы точно не повели по всем коридорам», — тихо засмеялась Оля, переодеваясь в ночнушку. Лили уже тоже ныряла под одеяло, старательно уговаривая себя не вспоминать Джеймса, не вздумай в него влюбляться. Мысленно отчитывала она себя. Просто потому, что у маглорожденной ведьмы с ее уровнем силы, какой бы талантливой и красивой она ни была, нет шансов стать женой такого сильного мага. Это ей еще на первом курсе говорила мама Марлин, у которой она иногда гостила. Глава 8. Хогвартские будни. Учеба в Хогвартсе мало походила на привычный для Оли уклад. Огромный замок, запутанные переходы, кабинеты на максимальном удалении друг от друга. Центральные коридоры и лестницы были заполнены спешащими школьниками, лениво шагающими старшекурсниками, веселыми младшими. Между всего этого ходили старосты, стремясь навести хоть какой-то порядок. Факультеты между собой вяло общались, основные отношения складывались внутри общих гостиных, поэтому стайки учеников отличались еще и по цвету галстуков. Только мародеры умудрялись не только знать всех, но еще и знать все про всех. Они кричали, передавали приветы, разговаривали, перегнувшись через перила уезжающей лестницы, обменивались колкостями, с кем-то обнимались, кому-то дружно раскланивались, трансфигурировали букеты ромашек из листа пергамента и дарили девушкам, отправляли летающих журавликов и интересовались здоровьем кошки. Их знали все, они знали всех. Касси на удивление быстро влилась в здешний хаос. Они с Марлин уже неслись куда-то, весело хихикая, и Ольга на какой-то момент почувствовала себя брошенной. Касси обернулась, даром почувствовав изменившееся настроение подруги, и послала ей умоляющий взгляд. «Я провожу, Сириус», еще секунду назад весело споривший с белобрысым семикурсником в зеленом галстуке, предложил ей опереться на руку, словно приглашая прогуляться. «Спасибо». И вот уже ее понесла круговерть школьной жизни. «Знакомься, Найджел, эту очаровательную даму зовут Ольга, она скрашивает наше мужское общество», — представлял он ее высокому парню с красным галстуком. «Оля, это Найджел Маккинан, старший брат Марлин». Найджел целовал ручку девушки и добавлял: «Не вздумайте верить ему, мисс, он вас обманет и затянет в пучину порока, как это случилось с моей бедной сестрой». «Кто еще кого затянул?» — возмущался Сириус, и оба покатывались со смеху. Джим осторожно высовывал палочку из рукава школьной мантии и направлял какое-то заклятие в сторону другого обладателя зеленого галстука. Тот вдруг начал подпрыгивать, забавно махать руками и кукарекать. Мародеры весело смеялись уже вместе с Найджелом. Римус, в перерывах между смехом, демонстрировал поименное знание всех мелких школьников с красными галстуками. «Оливер, не колдуй в коридоре. Симона, перестань бить Дина по голове. Осборн, отдай мне навозную бомбу, пока мы тут все не оказались в дерьме. Хватит смеяться, мистер Эрквуд, вы в дерьме окажетесь первым». Пока они дошли до кабинета трансфигурации, у Оли возникло ощущение, что теперь ее знает вся школа. Ей это было почти привычно. С самого раннего детства она была красивой, и примерно с тех же лет начала осознавать, что быть слишком, без изъянов, это все же не так хорошо, как многие думают. Особенно когда строгая мама вбивала в голову правила поведения настоящей леди. Голову прямо, спину ровно, никогда не бежать, говорить спокойно, быть одинаково приветливой со всеми, но никого не выделять, есть аккуратно, двигаться грациозно, танцевать превосходно. Все это откладывалось в памяти Оли, она уже не могла отделаться от этих привычек. Просто потому, что воспитание все же выковывает характер. Только бесстрашная красавица Касси могла подойти к ней. Они вместе жили в одной комнате, вместе отдыхали на каникулах, вместе ходили по магазинам, ездили в магловское кино и учились печь торты. Непоседливая Блэк легко находила общий язык с сокурсниками, а Оле тяжело давалось впускать кого-то в свою жизнь. А еще она знала, что нуждается в Кассиопее гораздо больше, чем та в ней. Оле завидовали, некоторые даже ненавидели ее. Несколько раз кольцо на ее пальце срабатывало, в напитки и еду подсыпали яд, пробирались в комнату, посыпали простыни порошками, подливали в шампунь всякую гадость. Она вообще часто ревела навзрыд, закрывшись в их с Касси ванной. Та утешала подругу, но ничего исправить не могла. По мнению большинства, у Ольги Солоухиной было слишком много всего. Парни по ней вздыхали, присылали робкие букеты цветов, не подписывая открытки. Но эти скромники все же были лучше тех, кто решался брать штурмом ее сердце. Ольга ненавидела школу, но в Хогвартсе все было иначе. Во-первых, рядом с тремя девушками Блэк, которые также отличались яркой и заметной красотой, она уже не столь раздражала остальных. Во-вторых, была еще Лили, рыжеволосая староста, может и не меняла парней как перчатки, но лишь потому, что большинство чистокровных, но небогатых семей дожидались, пока Джеймс заведет себе невесту своего уровня. Яркая и харизматичная Марлин вообще не задумывалась о морали. Говорили, что ее самые долгие отношения длились полгода. Они же были самыми длинными и для ее парня, они с Сириусом до сих пор сохранили хорошие отношения. Поэтому в чем-то ей здесь было даже уютнее. А еще здесь был Сириус. Оля буквально сразу поняла, что он тот самый парень, в которого она влюбится. Просто потому, что по рассказам Кассион был каким-то шебутным подростком в пубертатный период, а на деле оказался молодым мужчиной, который просто насмешничал над всеми. Высокий, она едва доставала макушкой ему до подбородка, а ведь всегда считала себя высокой для девушки. Красивый, если так вообще можно говорить о парне. Аристократизм в каждой черте лица, от высоких скул и прямого тонкого носа, до глубоких темно-синих глаз. Он носил волосы до плеч, что часто встречалось среди магов, и они черными волнистыми прядями обрамляли его лицо. Оле почему-то казалось, что именно так должен выглядеть сказочный принц, с поправкой на брюнета, но она всегда ненавидела блондинов. Она могла сама выбирать себе жениха, иначе прервется женский род. Только свободой в любви можно сохранить магию женского начала. Но правила этикета диктовали девушке, что это не от нее зависит. Прежде чем она кого-то выберет, этот кто-то должен выбрать Олю. И не было никаких гарантий, что она станет его выбором. Поэтому каждое утро она тщательно выбирала платье, заплетала тяжеленную косу, наносила на лицо все разнообразие зелий для ухода за кожей и молила сама не знала кого, чтобы ее внешность, прежде приносящая ей лишь проблемы, впервые ей помогла. Иногда ей казалось, что у нее что-то получается. Она ловила на себе взгляды, от которых хотелось то ли расплавиться шоколадкой, то ли наоборот, вытянуться в струнку. Он был галантен, а Оля каждый раз боялась, что у нее будут дрожать руки, когда она протягивает ему ладонь перед очередным спуском с исчезнувшей ступенькой. Между тем, дни проносились мимо. На пары она ходила преимущественно с мародерами и Марлин, а после уроков отправлялась с Касси в библиотеку, где судорожно догоняли своих однокурсников. И совершенно незаметно наступила суббота. Касси, в своих лучших традициях, потащила подругу на стадион, требуя принять участие в отборе. Желающих вступить в команду было много, даже больше, чем половина факультета. Собравшиеся нервно мялись у школьных метел, группы девушек весело хихикали, смотря в сторону Поттера и Блэка, чтобы всем было понятно, зачем они сюда пришли. Третьи же были настроены наиболее серьезно, с собственными метлами, они деловито разминали связки. Чуть в стороне стояла еще и Марлин, все прекрасно знали, что пробоваться на загонщиков бесполезно, потому что Марлин с Сириусом в этом деле просто бесподобны. Всех нервных и хихикающих посадили на метлы и заставили полетать. Поттер бегал внизу, изредка взлетая вверх, и орал на всю эту братью. Марлин ему охотно помогала. А вот Сириус подошел к скучающей Оле. Она стояла у самых трибун, облокотив на стену свою метлу, и смотрела на безоблачное небо. «Не думал, что ты играешь», — лениво заметил он. «Никто так не думает. Я и сама не уверена, что хочу в команду». «Тогда почему пришла?» — Касси заставила. «Сказала, что будет классно. И ты ей поверила? Боюсь, как бы мне не стало скучно после того, как мы освоим пропущенные темы. Поэтому лучше позаботиться о досуге заранее. Тогда, может, и в дуэльный клуб пойдешь?» «Мы договорились с Флитвиком». «Нет», — рассмеялась она, — «даже у меня есть пределы допустимого». «Ты похожа на Цесси», — внезапно заявил он. «Она тоже вся такая истинная леди. Хотя все Блэки знают, что она играет лучше Регулуса. Но квиддич — не женское занятие, да, и дуэли. Вот Белли и Меди на это плевать, они дуэлянтки настолько хорошие, что многих парней заткнут за пояс, но Цесси — мамина радость. Она настоящая леди, и поэтому палочкой колдует только огромное множество косметических заклинаний. Слышала, она староста и лучшая ученица курса. Леди должна быть совершенна», — пожал плечами он. В команду Оля все же попала. Летала она действительно лучше всех, Не зря же считалась лучшим ловцом в колдостворце. Тут она даже не была единственной девушкой, была еще Марлин. Отбор еще не закончился, потому что Джеймс последними принимал вратарей, и Оля залезла на самый верх трибун. Она свесила ноги за край, облокотившись на широкую балку, и теперь сидела спиной к летающим, зато лицом к запретному лесу. Было немножко страшно, от ощущения высоты всегда несколько замирал дух, но она любила это ощущение. Здесь было приятно думать о чем-то своем, важном и не очень. Вот и болтала она ногами в спортивных кроссовках над пропастью. Мотала и размышляла о том, что же ей делать. Отъезд из дома словно встряхнул ее. Всю свою жизнь, пусть в этой жизни и всего 15 лет, она мало задумывалась о своем месте в мире. Ей всегда казалось, что оно как-то само решится. Как в книгах, которые она читала в огромных количествах. Вроде как явится принц на белом коне, завоюет ее, увезет в свой замок, придумает, чем ей заняться, а заодно поможет в этом нелегком деле. Но ведь так не бывает, наверное. Мама Оли всегда была лишь женой, она вела хозяйство, устраивала приемы, заботилась об удобстве мужа. Но Оля не была уверена, что ей этого хватит. Вот Касси займется тем же, что и ее мама, будет изготавливать косметические зелья. Поэтому на большинство уроков Оля и ходила с Марлин. Касси и Лили взялись за более углубленное изучение зельеделия. А вот Оля зелья недолюбливала. Чем еще занимаются девушки из благородных семей? Открывают свои ателье. Но Оля предпочитала платья носить, а не шить. Еще учат детей, что тоже спорно, потому что особой тяги к этому у нее не было. Вот и остается только выходить замуж, а потом заниматься управлением домовиками и воспитанием детей. Вот только Оля была на 100% уверена, что Сириус в спутнице жизни ищет что-то другое. Мысли крутились вокруг несбыточных мечтаний и дурацких идей. А небо, между тем, уже темнело. Вот только философский настрой все не желал оставлять ее. «Ты в курсе, что сидишь здесь целый день и уже пропустила обед?» Рядом сел Сириус. «Да, почему-то не голодна, а я так не думаю». Он протянул ей бутерброд, а в другой руке держал фляжку. «Тут чай. Я заметил, что ты не любишь тыквенный сок. Спасибо. И почему грустим?» «Задумалась, что я абсолютная посредственность и ждет меня жизнь серая и скучная. Ао, какие упаднические настроения. Где та девушка, что ходила со мной ночью в лес и смеялась над нами на уроках? Ее взяли в плен демоны самоедства. Это я должен этим страдать. Заперт в школе, хотя у меня куча дел вне ее стен. И ничего, панике не поддаюсь, в пучину депрессии не скатываюсь. Может, просто у тебя есть цель, а у тебя нет? Нет, все мои цели разбиваются о критическое. Зачем тебе это нужно? Ну, можешь помочь мне в деле спасения старушки Англии. А ты нуждаешься в помощи? Да, не могу понять, кому это вообще нужно. Если брать начальный уровень, то Волдемарт хочет получить власть, а Дамблдор хочет ему помешать. Но какие-то странные у них способы. Объясни мне, я никогда не интересовалась политикой Англии, но хорошо играю в шахматы и люблю детективы, улыбнулась Оля. Да без проблем, Сириус также перекинул ноги через стенку трибуны и облокотился о соседнюю балку. Между ними был метр пустого пространства, на который Сириус деловито выложил еще несколько бутербродов в бумажном пакете. Смотри, все началось лет 5 назад. Может, конечно, и пораньше, но известность Волдемарт приобрел именно 5 с небольшим лет назад. Тогда Малфой-старший привел его на прием к себе домой. Меня там, разумеется, не было, но по рассказам деда, этот парень весьма неплохо вещал о необходимости перемен. Связывал он это с тем, что за последние лет 200 министерство спустило на тормозах обучение маглорожденных, и они начали угрожать укладу магического мира. Говорил он складно, и именно то, что и так некоторых беспокоило. Никаких призывов действовать и объединяться тогда не звучало. Просто разговор, да, но там он уже представился лордом Волдемортом. Через год он начал собирать молодежь. Ты же знаешь, в богатых семьях не принято наследников сразу привлекать к семейному делу. Год молодой человек путешествует, лет 5, а то и 10, ищет себя в разных делах. Попутно, конечно, женится и заводит детей, но в семейные дела сует свой нос хорошо, если годам к 30. И вот этих вот ищущих Волдемарт начал собирать. Сначала скучающих богачей, затем просто чистокровных. Выбирает в основном слизеринцев, При приеме давит на честолюбие и необходимость занять главенствующее положение над маглами и маглорожденными. А 3 года назад они назвали себя пожирателями смерти. Иногда они устраивают нападения на маглов. Это ведь наказывается по закону, мы ведь имеем дело с волшебниками. Богатеньких сынков от суда откупают, поэтому эти дела так и остаются неразгаданными, вызывая у Аластера Грюма приступы ненависти. Когда я поступил в Аврарат, там говорили, что именно из-за этого он стал таким неуравновешенным. А Аластер, это, ой, прости, просто здесь сложно найти того, кто бы его не знал. Это глава Аврарата, один из самых сильных боевых магов мира. Так значит, богатенькие изверги избивают маглов и им за это ничего не делается. Ага, с год назад начались первые исчезновения, стали пропадать видные общественные деятели из тех, кто занимался интеграцией с маглами. Скоро война войдет в открытую фазу, Волдеморт еще до Нового года объявит, что пришло время показать истинную силу чистокровных, и смертей станет больше. Я, кстати, уже сейчас заметила, что к маглорожденным относится несколько грубо. Я, кстати, раньше не обращал на это внимания, но ведь действительно, в школе за подобное толком и не наказывают. Грязнокровка считается оскорбительным, но наказание за это не назначают, что порождает шутки слизеринцев, что за правду не наказывают, словно кто-то старательно стравливает стороны, еще и увеличивает разрыв между ними. Понимаешь, большинству магических семей в Англии глубоко плевать на маглорожденных и их проблемы. Они все еще дуются, что им запретили забирать маглорожденных волшебников на воспитание, но при этом словно создается некая линия, которая так или иначе подталкивает всех нейтральных магов в ту или иную сторону, как Гриффиндор против Слизерина, например. Мне вот до сих пор непонятна причина этой вражды. И эти утверждения, что на Слизерине не учатся маглорожденные, действительно не учатся. Шляпа ведь имеет разум, и она старается сохранить несчастному жизнь. Но полукровок там предостаточно. Вражда возникла относительно недавно, еще при Арктурусе все находилось в пределах нормы. Понимаешь, факультеты у нас ведь чаще выбирали вслед за родителями, лишь изредка меняя традицию. А среди чистокровных семей осталось мало гриффиндорцев. Почему, кстати, какая основная черта гриффиндора? Храбрость. Вот и ответ на вопрос. Ведь именно безрассудно смелые гриффиндорцы первые неслись на все войны. А насколько сильным считается род Блэков? В Англии, пожалуй, потенциально самый сильный. Хотя если Поттер расчехлит наследство Пивереллов, то не факт. Но на самом деле, большинство родов уже не разгадаешь. Столько лет прошло, одни наследия потеряны, другие приобретены. Это ведь не контролируют уже лет 500. То есть Блэки и Поттер официально известные сильные маги? Да. Ты намекаешь, что уничтожили именно нас? Да. Что, если пытались ослабить страну, получается, добиться, чтобы наследия были окончательно забыты? Ведь хватит 3-4 высших лордов, чтобы начать возрождать старинные традиции. Это интересно. Тогда вся эта война затеяна для геноцида внутри страны. А не слишком ли это масштабно? Не проще ли просто поубивать и тех, и других, и это бы осталось незамеченным? Видимо, те, кто это затеял, не отличаются силой и влиянием. Наверное, они действуют хитрее, поэтому и не на виду. Поискать тех, кто мог желать гибели рода, но их там дофига наберется. Подожди, с чего ты взял, что это личное? Возможно, дело не в личной мести к роду, а в желании ослабить Англию. Сириус перекинул ноги обратно и начал ходить из стороны в сторону по трибунам. У него не было никаких зацепок, чтобы пытаться раскрутить цепочку событий, но даже без этого он не мог придумать объяснение происходящему. Но если так, если кто-то решил, в хрониках сказано, что из Атлан вместе с Фири ушли 5 сильнейших родов, 3 известны, Пивереллы, сыны смерти, Блэки, сыны звезд, Раслиры, повелители времени. Раслиры были убиты еще во времена друидов, но 4 сильнейших семейства должны были остаться здесь, в Англии. А еще 2, что про них известно. Одни назывались хозяевами лугов, уж не знаю, как это расшифровывать. Они упомянуты в хрониках Блэков. Там говорится, что наследник рода покинул Атланы вместе со своим другом. Вроде как 2 семьи дружили чуть ли не веками, но никогда не роднились. Как-то не получалось у них, а последние были названы сынами ветров. Что это может значить, я тоже не знаю. Если 4 рода все еще здесь, то может именно от них и стараются отделаться. Причем так, чтобы Верховный Ковен об этом не заподозрил, типа у них там война, все в порядке, Поэтому они массово умерли, в этом что-то есть. Но кому это может понадобиться? Кому-то еще более сумасшедшему, чем этот ваш Вальдемарт, и очень живучему. Это ведь каким долгожителем нужно быть, чтобы начать такую долгую игру, воспитать сумасшедшего Вальдемарта, подготовить страну к войне, причем как раз тогда, когда Европа еще не отошла от войны с Гриндевальдом и поэтому не полезет сюда разбираться, а потом еще ждать всю войну и еще черт знает сколько лет, потому что теоретически я даже после Эскобана мог бы начать тренировки для Верховного. Сириус, а ведь это может быть целая организация. На темнеющем небе уже начали появляться первые звезды, когда они закончили в общем-то бесполезный разговор. Обсуждали, кому это надо и как их можно достать. Ничего путного в голову не приходило, отчего вскоре начали и вовсе выдумывать глупости и смеяться. Бутерброды были съедены, чай выпит, ужин в Хогвартсе уже тоже закончился. «Пойдем, я провожу тебя на кухню. Бутерброды, конечно, хорошо, но как ты без нормального ужина?» Когда они были в кухне, перед Сириусом появился домовик с гербом Поттеров, передал Сириусу карту и мантию и с громким хлопком исчез. «О, Джим нас нашел и заботится о моей светлой репутации», — хохотнул Сириус. В гостиной на удивление никого не было. Впрочем, уже давно пробила полночь, они долго смеялись еще и на кухне, пока поедали свой королевский ужин. «Это забавно, что у вас мальчикам нельзя подниматься в комнаты девочек», сказала Оля, стоя уже у самого входа на ступени. «Мы как-то пытались». «Да, это была тщательно продуманная операция, о которой до сих пор вспоминают со смехом. В общем, мне и Марлин было жутко любопытно, возможно ли подняться в комнаты девочек. Не то чтобы нам прямо так было нужно туда зайти, но попробовать хотелось. Поттеров тянули легко. Марлин сказала, что пригласила бы нас в комнату, где тогда она жила вдвоем с Лили. В общем, Джим уже рвался в бой. Ремуса тоже взяли любопытством. И как всегда, тщательно подготовились. Конечно, когда все разошлись, Марлин спустилась из комнаты. Мы пробовали кучу заклинаний, но все без толку. И вы сдались? Где же тогда смешное? Мародеры всегда добиваются своего, гордо ответил Сириус. Марлин привязала веревку к своей кровати, а Джим по ней полез, и, в принципе, вполне успешно дополз до верха, и там, на площадке, исполнил свой излюбленный танец победителя. Примерно на предпоследнем движении его буквально выплюнуло из коридора и он со всей дури врезался вон в ту стену. Сириус показал на противоположную лестнице стену, и как заорет сирена. Марлин сверху ржет, девушки в пижамах выбежали из комнат, мы достаем Джима из обломков мебели, и тут появляется МакГонагалл. «Но вас не исключили», — смеялась Оля. «С нами пошла каяться Марлин. Ну, после того, как Джима в больничное крыло перенесли, рассказали все как есть, что просто лезли из любопытства, грабить и насиловать никого не собирались, максимум планировали разбудить Лили Эванс своим внезапным появлением. МакГонагалл сняла с нас 50 баллов, зла была неимоверна, а Дамблдор добавил 60 за упорство в исследованиях». Оля еще раз покачала головой, отгоняя картинки. Она явственно видела и победный танец Джеймса, она видела его пару раз, когда он заканчивал что-то особенно сложное, и его быстрый полет с задеванием мебели. И ярче всего, МакГонагалл в гневе. Спокойной ночи, Сириус, уходить не хотелось, но одновременно она невероятно устала и от долгого дня и от частого смеха, и еще от того, что ей еще сильнее хотелось, чтобы их шутки не были просто шутками. Она развернулась к лестнице, как Сириус мягко взял ее за руку, развернул обратно к себе, одной рукой прижал к себе за талию, а другой поднял ее лицо вверх и поцеловал. Совершенно неожиданно, и Оля, совершенно инстинктивно ответила на поцелуй, неумело, но пламенно. «Не скучай», — тихо прошептал он ей, поцеловал еще раз и разжал объятия, а Оля, не сказав ничего, убежала наверх. Чтобы в комнате упасть на кровати минут 15 смотреть в потолок, мало понимая, что сейчас произошло. Глава 9. Девица рода Блэк. «Ты не боишься, что Касси тебя прикопает за обиду лучшей подруги?» Вяло поинтересовался Джеймс, когда Сириус вошел в комнату. «Я не собираюсь ее обижать», — просто ответил тот. «Я собираюсь на ней жениться годика через 3 или чуть позже». Джеймс заржал. «То есть на ней, но жениться по-прежнему не хочется, ей 15», — ответил Сириус, словно объяснил что-то крайне простое кому-то очень тупому. «Тебе напомнить, что ты уже в 14 был весьма зрелым раздолбаем». Сириус замер, натужно вспоминая себя то ли 2 года назад, то ли все 20. Получалось не очень, потому что раньше он не был склонен к самоанализу и теперь казался себе ребенком, причем как в 14, так и в 34. «Возможно», – осторожно ответил он, – «но это не значит, что ей стоит выходить замуж рано». «Ну да», – пропел Джим. «Девицы рода Блэк ведь копаются в женихах чуть ли не до 25, но смею тебе напомнить, вообще-то большинство девушек выходит замуж едва закончит Хогвартс, а примерно четверть чистокровных становится женами сразу после сдачи сов». Сириус представил себе Касси, которая вот прямо сейчас выходит замуж. Получилось плохо. Оля, конечно, выглядит более зрелой и даже взрослой, но ей все равно 15. «Годика через два», — ответил своим мыслям он. «Но сначала нужно убедиться, что она выйдет за меня, а для этого нужно заключить помолвку. Поэтому никто ни на кого не обидится. Что читаешь?» Блэк беспардонно упал рядом с Джеймсом на кровать, заставив книгу подпрыгнуть. «Да так, папа передал кое-что из библиотеки Поттеров. Просвещаюсь. Вот ты знал, что артефакт определения силы сделали нам Блэки?» «Нет, хотя раньше у нас бывали артефакторы. Что удивительно, я был уверен, что вы всю свою коллекцию попросту сперли. Но-но, клептомания, может, и не лечится, но талантов у нас дофига. Не все же Поттерам развлекаться за счет порт-ключей». И Сириус, кряхтя от напряжения, вытащил из кармана брюк связку амулетов, гладкие капельки из бирюзы, полностью оплетенные тонкой сетью серебра. «Ты сделал их? Да не может быть!» Джеймс радостно выхватил из рук друга амулеты. «И вчера нашел книгу с дарами. Собственно, благодаря книге я сегодня их и закончил. Вот куда ты так технично слинял во время обеда?» «Ну да, ты к МакГонагалл, Ремус дежурить, а я вот пошел в выручай комнату». «И что именно они делают?» «Защищают от ментальных закладок, не позволяют незаметно влезть в голову и внушить что-либо, но сильный лигилимент сломает защиту. Они слишком общего действия, а когда научился материалы подбирать?» Удивленно крутил амулеты Поттер. «Зачем научился?» «У твоего отца спросил, какие материалы используют для ментальных амулетов. Он выслал таблицу, я по ней подобрал. Может, если бы я занимался этим всерьез, я бы и сделал нечто гораздо более сильное, но придется довольствоваться этим. Все равно в Англии больше никто не может делать ментальные амулеты. О, великий и могущественный Блэк, ты спас наши мозги от проникновения!» Джеймс скатился с кровати и с пола отвешивал поклоны, стоя на коленях. «Теперь нужно посмотреть, есть ли на нас что-нибудь», задумчиво говорил Сириус, словно не замечая дурачества друга. «И кто может это сделать?» «Альфред. На ближайшем приеме он нас проверит». К тому же, Сириус кивнул на письмо, что лежало на тумбочке. «Дед устраивает прием в честь дебюта нарциссы, Кассиопеи и нашей гости Ольги, уже в середине октября, так что завтра пойду мириться с сестрами. Это будет эпично», — ухмыльнулся Джеймс, а Сириус уже стягивал с себя одежду. Отбор в команду, изготовление амулетов, разговор с Олей. Сегодняшний день выдался насыщенным, и он впервые за долгое время чувствовал себя уставшим. Три сестры Блэк были широко известны магической Англии. В списке самых желанных невест они занимали лидирующие позиции, причем не только благодаря своей аристократичности и богатству, ведь все три девушки были еще и красивы, хорошо воспитаны и умны. Ну и все три были сильными ведьмами, что было очень важно для магических семейств. Касси, рано лишившаяся отца, еще и переехала в другую страну достаточно рано, не успев обзавестись кучей полезных знакомых здесь, в Англии. Поэтому ее пока осторожно поставили в середину брачного списка, где-то между Оливией Гринграсс и Диметрией Мороу. Несмотря на обучение в одной школе, Сириус мало общался с кузинами. Гораздо меньше, чем во времена детства, когда все они собирались в Блэк Мэноре. Но даже с тех давних времен его отношения к ним не сильно изменились. Яркая Беллатрикс, непокорная и резкая, доставляла своей родне проблем не меньше, чем Сириус. Но если наследнику это было позволено, то неспокойную дочку Друэлла уже давно мечтала поскорее сбагрить замуж, пока еще остались люди, которые считают ее красоту, силу и чистую кровь достаточным резоном для брака. Белла с Сириусом ссорились так часто и громко, насколько только это возможно. Сириус, эмоции которого было сложно угадать за сотни его масок, в эти минуты был спокоен, даже отстранен, что еще больше распаляло Беллу. Ее бесило в нем все его способности, ее раздражало, что мальчишка посмел быть лучше ее, его таланты, все видели, как легко ему дается обучение. А еще он был младше ее, но не желал слушаться. Он был мужчиной, а Белла, на самом деле, ненавидела всех мужчин. К тому же, все его проступки вызывали лишь восхищение строгого деда, в то время как любые ошибки Беллы непременно разбирались в подробностях и подвергались строгому наказанию. И, наконец, он являлся наследником Блэков. И тут у Беллы окончательно сносило крышу. Даже будь она мужчиной, она все равно родилась не у того Блэка. Но Блэки, короли и остальные семьи не вызывали у Беллы ни малейшего уважения. В общем, ее отношения с Сириусом никогда не были мирными. В то же время с Андромедой Сириус общался больше, чем с кем-либо из семьи. Меди и Белла были невероятно похожи внешне. Одинаковые черты лица, несколько высокомерный взгляд крупных карих глаз, похожие движения. Они даже телосложением были схожи, хотя Белла все же была ниже. Практически сестры-близнецы, но перепутать их все же было невозможно. Волосы Беллы были черными и закручивались в тугие кудряшки, а вот Меди обладала каштановыми волосами с крупными волнами. Было еще что-то в их лицах, делающих их разными. Может, мягкая улыбка Меди, или вечная усмешка Беллы. В детстве они были довольно дружны. Да что там в детстве. Рассорились сестры, когда Белле исполнилось 14. Тогда она в Хогвартсе обозвала грязнокровкой парня Равенклавца, а Меди вступилась за него прямо в большом зале. С тех пор их общение сложно назвать теплым. Меди всегда была книжным червем. Она любила книги, любила учиться, любила разговаривать о науке, а особенно о медицине. Но достойным слушателем был лишь Сириус, которого, в отличие от Меди, в библиотеку тянуло неуемное любопытство, а не жажда знаний. Но им было комфортно друг с другом. Они потрясающе умели молчать. Они не делились секретами, но все же были близки. И Меди была единственной кузиной, с которой Сириус продолжал довольно близко общаться в школе. Она состояла в небольшом школьном клубе, который занимался разучиванием интересных заклинаний, и именно в этом клубе Меди проводила большую часть своего времени. Даже ее друзья были оттуда, а это были преимущественно равенклавцы. А вот отношения Сириуса с младшей кузиной были поистине странными. Цесси его обожала, но тщательно это скрывала. Она восхищалась его смелостью, радовалась его успехам, мысленно всегда защищала его выходки. Хотела бы она общаться с ним так же легко и просто, как Касси, но вся жизнь нарциссы крутилась вокруг следованием правилам. Она была отличницей не просто в учебе, а вообще во всем. Гонка за идеалом была настолько для нее важна, что ей попросту не хватало духа сбросить с себя эту обузу и начать радостно смеяться над глупыми шутками кузена, которому вообще все было неважно. А джентльменски настроенный Сириус всегда спасал принцессу Блэк от нападок злобной старшей сестрицы, да и просто от нападок. Цесси унаследовала светлые волосы матери, над чем любила насмехаться Белла. Подумать только, блондинка в семье Блэк. Да и вообще, внешность Цесси была несколько иной, в ней не было той пламенной красоты сестер. Как-то раз поэтично настроенный Сириус сравнил ее с подснежником во льду. С тех пор перед Цесси явно стоял этот нежный цветок, покрытый тонкой коркой льда, где-то на грани жизни и смерти, нежный и красивый цветок, но при этом замерший и холодный. Ей нравилось это сравнение, а временами раздражало. И она частенько мечтала быть чуть более похожей на сестер, хотелось выглядеть эффектно в красном, хотела, чтобы волосы не пушились, а падали тяжелой темной волной. Цесси вообще была особой сомневающейся. Она много времени проводила с мамой, ведь та больше всего любила младшую дочь. В этом они были похожи с Регулусом, тот тоже был жертвой огромной материнской любви, которая душила, но и отказаться от нее было невозможным, приходилось соответствовать ожиданиям мамы, а они были ох как высоки. Младшую кузину Сириус поймал в коридоре. Несмотря на день недели, погоду и настроение, нарцисса поднималась в большой зал к завтраку. С ней традиционно следовал кто-нибудь из ее свиты. По-настоящему близких подруг у нее не было, но было 4 подружки, 4 чистокровных из не самых родовитых семей. Цесси милостиво позволяла им купаться в лучах своей славы, а заодно использовала их как поддержку и шпионок. В воскресенье утром вместе с ней вставала лишь самая стойкая, Розалия Бишоп сопровождала Цесси. Они обсуждали последнюю модную коллекцию, с достоинством вышагивая по полупустым коридорам. Но на мягкой скамейке сидел Сириус, внимательно смотря на кузину. «Доброе утро», – осторожно поздоровалась она, заранее чувствуя подвох. «Доброе, поговоришь со мной?» – Цесси кивнула Розалии, и та нехотя пошла дальше одна, постоянно оглядываясь на подругу. А Цесси села на скамейку рядом с братом. «Мама написала, что ты принял титул наследника», – начала разговор она. Официально будет в следующую субботу, а пока был лишь маленький такой скандальчик между мамой и дедом. Маленький, ладно, Ал написал, что от криков портреты на стенах дрожали. «Поздравляю», — демократично произнесла Цисси, все еще не понимая, что понадобилось кузену от нее лично. «Дед, мы с ним сейчас много общаемся, в том числе и о семье», — сказал Сириус, рассматривая пейзаж напротив их скамейки. «Я что-то сделала не так», — замерла Цисси. «Огорчать деда — это даже хуже, чем огорчать маму». «Не совсем. Он сказал, что ты согласна на брак с Малфоем». Цисси нахмурилась, не понимая, к чему клонит кузен. «Ведь их семье выгоден этот союз. Малфой – старинный богатый род. Его несколько смущает тот факт, что тот старше тебя на 8 лет и вы виделись всего пару раз», – продолжил Сириус. «Я не понимаю. Это имеет значение, если ты не против брака, то он подпишет брачный контракт, но ты ведь помнишь, что девицам Блэк дается право выбора. То есть подожди, это такой странный намек, что я могу отказаться от брака. Или что, зачем мне от него отказываться? Потому что деду кажется, что Друэлла оказывает на тебя слишком большое влияние и ты можешь не воспользоваться своим правом на счастье. И почему дедушка думает, что я буду несчастлива? Потому что он читал брачный контракт и не может поверить, что ты согласна выйти замуж на таких условиях». «Каких условиях?» — с подозрением спросила Цисси. А Сириус вместо ответа залез в сумку и вытащил листы с копиями, стопку в палец толщиной. «Сама прочитаешь. В воскресенье нас всех забирают в Мэннер, там и сможешь сказать деду, что тебя Малфой не устраивает. Сказать это придется самой, потому что дед считает, что ты слишком привыкла прятаться за юбку мамы. Но от себя скажу, не переживай, Друэлла тебя не съест, я обещаю тебя спасти. Это мой брачный контракт». Цисси пораженно держала в руках практически книгу. «Ага, целиком и в окончательном виде. Но это было одним из вопросов. Еще вот», — Сириус протянул Цисси полноценную папку, тяжелую даже на вид. «В середине октября состоится дебютный бал для тебя, Касси и Ольги. Дед считает, что заняться приготовлениями стоит тебе. Он хочет оценить, как ты справишься со всем этим, не покидая школу в будни». Тут Цисси уже искренне засияла. Она давно ждала этого, и свой дебют, и того момента, когда ей позволит самостоятельно спланировать вечер. «Идеальный вечер. По выходным я смогу все проверять, конечно, через камин у Слакхарна. Но и это не все». И из бездонной блэковской сумки появилась еще одна стопка бумаг, точнее даже, что-то похожее на магловскую тетрадь, в картонной обложке без титульной страницы. «Слушай меня внимательно, я знаю твой дар, и знаю, что ты им не пользуешься, и дед тоже это знает. Помня, как лекция Беллы отразилась на тебе и Риге, никто не будет вас сажать на цепи из-за редкого дара, но и не развить его, это просто преступление. Как, я ведь...» «Цисси, давай не будем об этом здесь. Я все обещаю рассказать тебе и Меде подробнее в воскресенье. Просто начинай читать и практиковать. Только осторожно, этот дар не зря так высоко ценится. Твои родители пока не в курсе, но в воскресенье, ну, ты же поняла, что в воскресенье будет большой день. Морально готовься, что через неделю Сигнуса настигнет приступ жуткого волнения за дочь. Я, кстати, пообещал деду, что присмотрю за тобой. Поэтому, если что-то или кто-то беспокоит, говори. Эта книга о дарах, папа говорил, что они не смогли ее найти, а я смог». В большой зал они зашли вместе, вызвав недоумение присутствующих. Сириус даже проводил Нарциссу до ее стола, посадив кузину около ее подруги. Девушка была молчалива, лишь с некоторым недоумением посматривала на стопку бумаг у себя в руках. Джеймс и Ремус уже ждали друга за столом Гриффиндора. Тот сел рядом и сразу принялся уплетать яичницу за обе щеки. «Ну и как прошел разговор с принцессой Блэк?» — поинтересовался Джеймс. «Ожидаемо. Сейчас она все это прочитает с ее синдромом отличницы, еще и подчеркнет все интересующие ее места. Кстати, что там такого в ее брачном контракте? Да ничего криминального, не считая одного пункта. Ребенок должен быть только один. У Малфоев почти всегда один ребенок, но указывать это в контракте? А как ты думаешь, почему младший Малфой не живет с отцом и старшим братом? То есть, да, у Малфоев всегда один наследник», — выдохнул Сириус, словно признавая невероятный идиотизм указанного семейства. Джим тихонько захохотал, откинув голову назад. «Подумать только, в то время как все маги хотят завести хотя бы двоих, а лучше, больше, эти павлины прописывают одного наследника. Кстати, с чем это связано? Какое-то старинное проклятие? Или что? Или что? Эти засранцы не хотят делить состояние. Оно ведь тогда меньше станет. Поттер теперь заржал уже в голос, заставляя немногочисленных присутствующих пораженно на него оборачиваться. Вот чем обусловлено их богатство. Все равно меньше, чем у ваших семей, улыбнулся Римус. Ну, у нас в семье второй ребенок, это просто царь и бог, а если рождается третий, то вся Англия должна непременно отмечать это событие, качал головой Джеймс. Но такое случается раз в 6-7 поколений, поэтому богатство и остается, по большей части, в одних руках. А Блэки просто клептоманы, почти шепотом сказал Сириус, вызвав очередной приступ хохота у друзей. Позавтракав, мародеры не спешили покидать большой зал. Они тихонько переговаривались. Джим и Сириус вроде осилили теоретическую часть родовых чар, и теперь нужно было приступать к практике, а Римус должен был все это контролировать. Вот и шел между ними тихий спор, где, когда и с чего начать. За стол пришли девушки-гриффиндорки, причем даже все разом. На Гриффиндоре до поступления Касси и Ольги училось 7 девушек, а так как селить детей в комнаты больше, чем по 5, не было принято, то и жили они в разных. Лили с Марлин дружили с самого момента поступления, а вот Элайза всегда была сама по себе и переехала к ним лишь в конце прошлого года. 4 других гриффиндорки-шестикурсницы были, по мнению Сириуса, непроходимо тупы, а на деле были просто среднестатистическими 15-летними девчонками. Поэтому сейчас все девушки дружно обсуждали что-то девчачье, иногда прерываясь на типичное хихиканье. Оля же шла, словно еще не проснулась. Сириусу вдруг стало очень и очень неудобно перед девушкой. Даже дожив до 30 лет, он так и не научился ухаживать за девушками, точнее, он умел их буквально привораживать, кружить им головы, влюблять в себя буквально за пару случайно брошенных фраз, а вот ухаживать не умел. И сейчас, пытаясь привязать к себе Ольгу, он как-то незаметно для самого себя вновь перешел черту. Но тут в зал вошла Андромеда, и Сириус уже поспешил к кузине. Меди сидела с самого края стола. На своем факультете девушка почти ни с кем не сошлась достаточно близко. Она даже жалела, что не послушала советов шляпы и выбрала Слизерин. А ведь ей настойчиво советовали Равенкла. За завтраком она положила перед собой книгу. Увидела бы Друэлла, долго бы ругалась. Но, на счастье, в Хогвартсе некому было говорить девушке, что читать за едой некультурно. Но тут рядом с ней сел кузен. Меда приветливо улыбнулась ему. Что привело тебя на нелюбимую половину зала? Ты. И что тебе от меня надо? Мне, ничего. А вот с тобой спешу поделиться семейными новостями. Какими же? Год только начался. Неужто кто-то из Блэков за 1,5 недели успел что-то натворить, о чем не написала бы моя мама? Видимо, решила, что о подобном не пишут. Я принял обязанности наследника. О, Орион, по словам Альфреда, он счастлив как слон, потому что искренне верил, что его эта честь обойдет. Меди засмеялась, вспоминая нелюбовь Ориона ко всяким семейным традициям, на которых ему приходилось помогать Арку. Вот уж кто точно не хотел принимать на себя обязанности наследника официально. А как тебе живется в новом статусе? Неплохо. Болтаю с дедом, получаю горы литературы из домашней библиотеки. Идеально. В субботу будет прием в Блэк-парке. В честь тебя, разумеется, да. Ты там должна присутствовать, так что можешь начинать переписку с мамой о платье и драгоценностях. Меда закатила глаза и горестно вздохнула. Эту часть она не любила. А в воскресенье собираемся в Блэк Мэннере, продолжил Сириус. Праздновать в семейном кругу? Да, будут все Блэки, поэтому будет весело. Хорошо, я поняла. Мама писала, что в середине октября дед устраивает вечер дебютов. Персонально для Блэков. Ну и Олю сюда же. Кстати, насчет Меда, давай мы об этом поговорим в воскресенье, в тишине Блэковской библиотеки. Девушка надулась, но милостиво решила не доводить кузена разговорами про любовь и отношения. Кстати об этом, вдруг хитро улыбнулся Сириус, я знаю о том парне, что украл сердце моей любимой кузины, Сири. Она посмотрела на кузена с испугом. Меда не сомневалась, что самому Сириусу глубоко плевать на чистоту крови ее избранника, но он теперь официальный наследник. Успокойся, я тебя пока не сдам. Это шантаж, удивилась Меда. Ну что ты, я ведь не какой-нибудь там слизеринец. Никакого шантажа, только уговор. Никаких побегов до января. Как ты узнал? Ты всегда любила Рождество, легко предположить, что ты предпочтешь сбежать из дома ровнехонько на каникулах, чтобы отпраздновать любимый праздник с любимым человеком. А свадьбу справишь сразу после выпуска. И что? Мёда гордо вздернула подбородок. Что такого случится в январе? Все равно семья не примет мой выбор. Но до января мне удастся договориться с дедом. Нас с Ригом всего двое. Как только вы все разойдетесь по мужьям, род Блэк станет малочисленным. Дед, при должной обработке, согласится принять его в род. Мёда теперь смотрела на кузена, широко раскрыв глаза. Она никогда и не думала, что можно принять в род Тида. Ведь Блэки даже сквибов из рода изгоняли, хотя многие семьи лишь скрывают их от остальных. «Хорошо», — медленно проговорила она, — «я не буду сбегать до января. Тогда вот тебе подарочек». Сириус протянул кузине листы с копиями книги даров. «Изучить от и до, за практикой приходи недельки через две. Мы придумаем, как это устроить». Девушка открыла первую страницу и так и замерла с удивлением на лице. Пока она осознавала, что она держит в руках, Сириус забрал свою сумку, сказал что-то прощально воодушевляющее и направился к выходу из зала. Мёда лишь успела в спину ему бросить тихое спасибо. Глава 10. Любовь и нелюбовь. В воскресенье большинство учеников вышли на улицу, наслаждаясь последними теплыми деньками. Погода стояла практически летняя, лишь охапки желтой листвы напоминали, что осень уже вошла в свои права. В остальном же, безоблачное небо, теплый ветер, пение птиц. Шумные школьники словно сбавили звук. Около дуба у озера расположились гриффиндорцы. Мародеры выбрались туда по старой привычке. Римус беззаботно валялся на спине, рассматривая небо, а Сириус и Джим морщили лбы, читая книгу. На троицу смотрели с недоверием, словно основы мироздания пошатывались. На самом деле, перед полнолунием Рем становился несколько более раскованным и больше поддавался своим желаниям. А его друзья-анимаги, напротив, усиленно искали способы тренировки для всех троих, но им не удалось просидеть в одиночестве и получаса. Девушки традиционно обходили друзей в такие моменты, если мародеры с книжкой, то возмутители спокойствия рисковали стать главным объектом для шуток на ближайшую неделю. Но эти законы были не писаны для Касси. Она притащила за собой однокурсниц. Марлин шла за Блэк вполне радостно, а вот Оля и Лили явно не горели желанием садиться в такой близости с беспокоящими их парнями. Вместе с девушками была еще и одна хаффлпаффка, Алиса Макмиллан, кузина Марлин. «Мы решили позаниматься на улице», — весело ответила Касси на взгляд Сириуса. «Обещаю, что не будем прерывать ваше сосредоточение». Он посмотрел на нее с недоверчивым прищуром, прекрасно зная, что Касси так просто отсюда не уйдет. И вот девушки уже трансфигурируют в пледы листы пергамента и усаживаются на них с учебниками и карандашами. Лишь Алиса и Марлин направились к озеру, где сели вдвоем на крупный валун и принялись болтать босыми ногами в уже холодной воде. Эти двое говорили совсем тихо, остальные и вовсе молчали, лишь шелестели страницы книг. Джим, разумеется, в тот же момент забыл про книгу и необходимость поисков. Рука сама собой тянулась к волосам, потому что ему всегда хотелось их взъерошить, если он чувствовал себя неуверенно и хотел набраться смелости. Лили была так близко, что он видел родинку на ее правой щеке, совсем незаметную, но от этого еще более трогательную. И Джеймс бы очень удивился, если бы узнал, что и Лили тоже думает о нем. Девушка невидящим взглядом смотрела в учебник, но не видела ни букв, ни движущейся картинки в ней. Просто потому, что она ощущала на себе этот взгляд и не могла справиться с всевозрастающим ощущением счастья, она с трудом сдерживала улыбку. На первом курсе они вполне терпимо общались с мародерами, в основном, благодаря Римусу. Но в самом начале второго курса Джеймс и Сириус не только поднаторели в магии, но еще и окончательно обнаглели. Слизеринцев они задирали часто и с видимым удовольствием, а их любимой целью для насмешек был Северус. И тогда Лили крупно поругалась с двумя гриффиндорцами и убедилась в том, что они – два бессердечных наглеца, совершенно не думающих о чувствах других. Лили всегда нравилась Джеймсу, но детская влюбленность имела мало общего с влюбленностью юношеской. До четвертого курса он просто задирал ее, подшучивал, требовал посмотреть, как он может. Ну, а на четвертом его внимание перешло в другое русло. И вот он уже зовет ее в Хаксмит, пытается всучить охапки цветов, делает кучу неловких комплиментов, да и вообще ведет себя еще более по-дурацки. Вот только никто Лили не сочувствовал, все завидовали. Ну, разве что Марлин придерживалась другого мнения о Лили. Лили тогда считала, что Джеймс просто хочет завоевать ее, сделать очередным номером в списке своих побед, хотя этим грешил Блэк, а не Поттер. Но все равно она была уверена, что Джеймс Поттер со ослиным упрямством хочет доказать всем, что он круче кальмара, и что Лили действительно пойдет с ним в Хагсмит, а потом пойдет вообще куда угодно. Но после той злополучной ночи девушка не могла больше убеждать себя в коварстве Поттера. Просто потому, что в ту ночь увидела двух главных мародеров без масок, вне окружения восхищенных девиц, без кучи поклонников и завистников. И они ей понравились. Рассказывающие невероятные истории, подкалывающие друг друга, готовые помочь двум девушкам, знающие какие-то тайны, недоступные другим. И восхищенный взгляд Джеймса с тех самых пор не покидал мысли Лили. И сейчас она была счастлива просто потому, что опять его чувствовала. Как тогда, без зрителей и его криков о любви, она просто купалась в этом любовном обожании, и не ответить было все сложнее. В тот сентябрьский день на поляне занималась лишь Касси. Все остальные были заняты собственными мыслями и мечтами. Оля листала книгу, даже пыталась читать, но мысли ее были не здесь. Они витали во вчерашнем вечере, в гриффиндорской гостиной, а главный фигурант ее мыслей рассматривал девушку поверх своей книги.